Кагул. Удачно началась для России война с Турцией. Только отпраздновали в Петербурге славную победу Голицына, а тут новая, еще более значительная. Знаменитая победа русских войск над турецкими войсками в сражении у реки Кагул. Командовал у Кагула русскими войсками генерал Петр Александрович Румянцев. У Румянцев было 17 тысяч солдат, в турецкой армии 150. Не посылал Румянцев, как генерал Голицын, гонцов к Екатерине II. Не спрашивал, как быть. Знал он ответ Екатерины II про древних римлян. Только спросил у разведчиков о неприятеле, где он? При Кагуле. Двинулись русские к Кагулу. Подошел Румянцев к Кагулу быстро. Не ожидали турки. Напали русские на рассвете, когда турки еще спали. Однако турок было больше. Они быстро опомнились, встали в боевые ряды. «Барабергель! Вперед за мной!» «Барабергель!» — раздавались крики турецких командиров. «Ляй-ля-ла! Ляй-ля-ла!» Турецкие солдаты стали теснить русских. Генерал Румянцев был в первых рядах сражающихся. Зычно звучали его команды. «Вперед, полк Муромский! Не робей, полк Бутырский! В штыки, полк Астраханский! Кали!» Румянцев сидел верхом на коне. Он был без головного убора, сдернул с головы парик, махал им, как боевым знаменем. «Вперед, россияне! Слава, слава, вперед!» Устояли русские под натиском турок, сами перешли в наступление. И вот уже первые успехи. «Взято 30 турецких пушек!» — докладывают Румянцеву. «Почему так мало?» — кричит Румянцев. «А это было совсем немало». Через какое-то время новый доклад. «Взято 60 турецких пушек! Мало! Мало!» — кричит Румянцев. Новый примчался курьер. «Взято 90 пушек, ваше сиятельство! Вот это другое дело!» — сказал Румянцев. Вскоре успех и вовсе был на стороне русских. Еще напор, еще удар, и вот побежали турки. Победа была полной. Великая победа при Кагуле. До сих пор в тех местах стоит величественный памятник этой победе. В Петербурге снова гремели пушки. Играла военная музыка, был огромный парад. Екатерина II щедро наградила всех, кто принимал участие в битве при Кагуле. Генералу Румянцеву было присвоено звание генерал-фельдмаршала. Вскоре фельдмаршал Румянцев одержал новые победы над турецкой армией. Дошел до реки Дунай, перешел Дунай. Новая награда ожидала русского полководца. Фельдмаршал Петр Александрович Румянцев получил к своей фамилии почетную приставку «Задунайский». Стал он Румянцевым Задунайским.